Глава 21. Бьянка вложила слегка подрагивающую от волнения, как он надеялся, а не от страха, ладонь в его руку, и Викенза почувствовал, что даже такое невинное прикосновение находит отклик в его теле. Выбросив из головы непристойные образы того, как еще она могла бы его коснуться, он повел свою маленькую жену в столовую, помогая ей спуститься по лестнице, не запутавшись в длинном платье. Бьянка выглядела потрясающе этим вечером, как и утром. И даже днем, когда ее тошнило так сильно, что он невольно морщился, представляя, как это должно быть больно для ребер. Именно в тот момент, когда он уложил ее в постель, в грязном платье, с не самым приятным запахом, исходящим от ее тела, не испытывая при этом отвращения, а только желая, чтобы ее мучения прекратились, Викенза понял, что действительно происходит. Он влюбился в нее. Осознание не ударило по нему, подобно грому среди ясного неба. Мысль просто промелькнула, и он принял ее как должное. Викенза с самого начала понимал, что в его влечении к ней кроется нечто большее, хотя тогда и не любил ее. Но все к этому и шло. Он не был рад своим чувствам, но знал, по прошлому опыту, что от них не скрыться, и принимал их как неизбежное зло, которое обязательно завладеет им, делая уязвимым. Оставалось только продолжать плыть по течению и постараться не повторить прошлых ошибок, ведь и Бьянка была не так проста, какой казалась, и совершенно отличалась от Марии. Укрыв одеялом, он оставил жену отдыхать, а сам пошел в кабинет, чтобы немного поработать и подготовиться к вечеру. Викенза приготовил ей приятный сюрприз и теперь не мог дождаться ее реакции, что удивляло даже его самого. Бьянка выглядела такой счастливой утром, узнав, что они посетят ресторан ее кумира, что ему не терпелось снова увидеть эти эмоции на ее лице и, более того, стать их причиной. «Я очень сильно проголодалась», — призналась девушка, как только они оказались в столовой и увидели накрытый стол. В качестве исключения, очень редкого и очень дорогого, Викенза пригласил немного недовольного такой честью шефа Тотти на ужин в свой дом. Разумеется, чтобы он его приготовил и лично подал его жене, считающей этого брюзгливого старикана кем-то вроде идола. Конечно, ревновать Бьянгу кому-то вроде Тотти было ниже его достоинства, но Викенза ничего не мог с собой поделать. Хотя он совладал со своим желанием прикончить старика и решил порадовать жену, которая впервые за время их брака предстала перед ним без маски безразличия или гнева. И все благодаря упоминанию какого-то повара. Но раз уж он делал ее счастливой, то Викенза мог и потерпеть его раздражающее присутствие один день. «Пускай сразу подают», — сказал он горничной, усаживая Бьянку за стол и садясь во главе стола. «Мы не подождем Виви?» — удивилась она. «Вивианна сегодня ужинает с Тео», — ответил он, не говоря, что сам отправил ее к нему, чтобы они могли побыть наедине. «О, ладно». Она пригубила бокал с водой, и он поймал себя на мысли, что не может оторвать глаз от ее губ. Они были накрашены персиковой помадой, но их натуральный ярко-розовый оттенок нравился ему куда больше. Викенза задержал дыхание, когда она провела кончиком языка по пухлому изгибу нижней губки, собирая влагу, но звон тарелок, раздавшийся у двери, отвлек его. Шеф Тотти, выглядя возмущенным и злым, вошел в столовую, держа в руках поднос с изумительно пахнущей едой, способной пробудить аппетит у кого угодно. То, что его ресторан, любимый в его списке, Викенза отрицать не мог, хотя сегодняшнего утра и не взлюбил старика. «Боже!» — воскликнула Бьянка, вскочив на ноги и прижав ладони ко рту, смотря на повара с округлившимися глазами, которые тут же перевела на Викенза, будто прося подтвердить, что зрение ее не обманывает. Он не смог сдержать мимолетную улыбку от ее реакции. «Это правда вы, шеф Тотти?» — дрожащим голосом спросила она. Тот подошел к столу и, полностью игнорируя их присутствие, принялся расставлять тарелки. Бьянка выглядела настолько пораженной, что даже не заметила его неуважительного поведения. «Моя жена задала вопрос», — жестко произнес Викенза, давая понять, что он этого не потерпит. Тотти вздрогнул, встречаясь с ним взглядом. А Бьянка посмотрела на него с осуждением, будто это он, а не чертов старик, оскорбил ее. «Добрый вечер», — буркнул повар, ставя перед ней тарелку, как первоклассный официант. «Да, я шеф Тотти». Бьянка осела на свой стул, продолжая смотреть на него, как на какое-то божество. «Я просто не могу поверить», — пробормотала она. «Это такая честь для меня. Я всегда мечтала». Она внезапно осеклась, а потом на ее лице отразилось выражение ужаса. «Боже, что вы делаете? Садитесь, пожалуйста!» «Я должен обслужить вас и убедиться, что вам все нравится», — высокомерно отрезал старик, и Викенза едва удержался от желания врезать ему. «Я не могу этого допустить! Вы не должны нас обслуживать! Викензо, скажите ему!» Свершилось. Его жена наконец назвала его по имени. «И из-за кого? Высокомерного надутого старикана, возомнившего себя великим поваром? Какого черта?» Викензо не знал, даже радоваться ему или сердиться. А между тем не только Бьянка, но и Тотти уставился на него, дерзко подняв бровь, видимо, ожидая какой-нибудь реакции. Нехотя мужчина легким кивком дал разрешение, после которого Тотти обошел стол и, выдвинув стул, сел напротив Бьянки. «Учтите, миссис Гвидича, что пока я сижу здесь, все, что в данный момент на плите, может сгореть», — забрюзжал он. «О, нельзя этого допустить!» — воскликнула Бьянка. «А можно мне посмотреть, как вы готовите?» Викензо захотелось пристрелить кого-нибудь. Не ужин, а представление одного актера какое-то. Утверждавшая, что умирает от голода, Бьянка теперь хотела пойти на кухню, чтобы посмотреть на позерство этого старикана, который даже не скрывал своего презрения к ним. «Бьянка, ты хочешь есть или смотреть?» Пытаясь не показывать свой гнев, спросил он у нее. «У нас не так много времени до приема». Взгляд, которым она одарила его, дал ему понять, что его планы полетят к чертям этим вечером. «Ну, пожалуйста!» Голосом маленькой девочки взмолилась она, смотря на него умоляющими глазами. «Разве мы не можем один раз немного опоздать?» Викензо обреченно вздохнул. Он никогда не позволял себе опаздывать. Лучше в таком случае вообще не приходить. Видимо, им предстояло провести долгий вечер в обществе старика Тотти. Мэру предпочли повара. Больше походило на неудачную шутку. Но улыбка, которая расплылась на лице Бьянки после его согласия, того стоила. Она была так чертовски красива. Викензо не часто бывал на своей собственной кухне, но тем не менее знал, что она не должна выглядеть таким образом. Комната выглядела так, будто по ней пронесся ураган, когда они с Бьянкой и стариком вошли. Везде разбросана посуда, утварь, продукты, на стойке, столе и всех поверхностях. «Расчисти стол», — отдал приказ Тотти одной из девушек из обслуги, направляясь к плите. Та сразу же принялась за дело, умудрившись каким-то образом освободить огромный кухонный стол от ящиков с овощами и морепродуктами. Викензо сел, злясь на весь этот разгром, но, бросив взгляд на Бьянку, стоящую рядом с Тотти, наблюдая светящимся от удовольствия лицом, как тот гремит сковородами, решил оставить свои замечания при себе. Хотя его присутствие, казалось, напрочь забыли, он словно ястреб наблюдал за Тотти и женой, пропуская мимо ушей их бесполезный разговор о готовящихся блюдах. Старикан стал вежливо вести себя с Бьянкой. А через короткое время даже увлекся разговором, эмоционально жестикулируя и объясняя что-то на смешанном итальянском и английском. Бьянка же, сияя, заваливала его вопросами, не обращая внимания на то, что время от времени брызги от масла и готовящегося соуса летели на ее новое платье. Она в принципе ничего не замечала, кроме этого поваришки. Даже ела стоя, не отходя от него и держа тарелку в руке, громко восхищаясь вкусом блюд, в то время как Викензо все сильнее кипел от гнева, вымещая его на своем ужине, который больше кромсал приборами, нежели ел. Наконец, после того, как десерт был подан и съеден, Тотти, высокомерно задрав нос и глядя на него, как на грязь под своими ногами, попросил разрешения уйти. Викензо замахнул рукой, изо всех сил сдерживаясь, чтобы не наказать его за непочтение сразу же. Только присутствие Бьянки, которую он не хотел пугать, останавливало его. Одарив его жену комплиментом и поцеловав ее руку, отчего собственные кулаки Викензо сжались до побелевших костяшек, Тотти удалился, а Бьянка, наконец, соизволила обратить свое внимание на его присутствие, сразу же теряя восхитительную улыбку на своем лице. «Вы ведь не станете причинять ему вред?» — спросила она настороженно. «С чего бы?» — приподняв бровь, уточнил Викензо. Бьянка подошла ближе и встала прямо напротив, задевая краем юбки его ноги. Даже сидя, он находился практически на одном уровне с ее лицом. Она действительно была малышкой, ростом с подростка Вивиану. «Викензо, он старый и гордый человек!» Набрав в грудь воздух и снова произнося его имя, начала говорить девушка. «Я понимаю, что такое поведение с вами недопустимо, но, пожалуйста, простите его». Ее просьба только раззадорила его желание уничтожить жалкого старикашку. «Ты пытаешься манипулировать мной, называя по имени и прося нежным тоном, который обычно приберегаешь для всех, кто не является мной, Бьянка?» Откинувшись на спинку стула и скрестив руки на груди, чтобы не коснуться ее, спросил он обманчиво спокойным голосом. Глаза его жены расширились от удивления. «Конечно, нет. Я не имею привычки манипулировать людьми. А по имени я решила называть вас в благодарность за то, что вы сделали для меня сегодня. Но если вам не нравится, то я больше не бу благодарность за встречу со старым непочтительным стариком, у которого она чуть ли не с руки ела. Так что я должен был сделать, чтобы заслужить ее милость?» Викенза больше не мог сдерживаться. Схватив за руку, он потянул Бьянку на свои колени, заставляя пораженно умолкнуть на полуслове. Крепко сжав ее талию, он уткнулся лицом в обнаженную шею, прижимая губы к нежной коже прямо там, где бился ее пульс, изо всех сил пытаясь удержать себя от большего. «Что вы делаете?» Испуганно замерев в его руках, прошептала она. «Ни слова больше», — прорычал он в ее кожу. «Не то трахну тебя прямо на этом столе». Она вскрикнула и замерла, вцепившись пальцами в его плечи и прерывисто дыша. Викенза понимал, что пугает ее, но ничего не мог поделать. Он потерял контроль. «Почему ради другого мужчины ты можешь быть снисходительна ко мне, Бьянка? Ты моя жена, моя!» Он поднял голову, чтобы посмотреть в ее глаза, и, увидев в них слезы, почувствовал, как его ярость стремительно угасает. «Бьянка!» Ее нижняя пухлая губка обиженно задрожала, и она тут же упрямо сжала рот, отводя взгляд в сторону. «Отпустите меня. Мы с вами никогда друг друга не поймем. Не стоит и пытаться». Она попыталась встать, но он удержал ее. «Прости». Извинение привлекло ее внимание. Бьянка замерла, с недоверием вглядываясь в его лицо. Викенза непроизвольно поморщился. Он не привык извиняться, и от того, что ее это так удивило, почувствовал себя еще более неудобно. «Я просто ревновал», — признался он, прежде чем передумал. «Кто те?» — недоверчиво спросила Бьянка, больше не пытаясь вырваться. «Но вы же были с нами! Он не давал повода!» «Ревновал не в том смысле!» Чувствуя себя все более неловко, объяснил он. «Дьявол! Не ругайтесь!» Викенза не сдержал нервного смешка. Даже в такой момент она умудрялась быть строгой праведницей. «Я ревновал к твоему отношению к нему», — нехотя пояснил он. К тому, как легко ты разговариваешь с ним, смеешься, отпускаешь себя, не думая о том, чтобы быть постоянно начеку. Бьянка затаила дыхание, вглядываясь в его лицо, словно хотела прочесть мысли. И Викенза знал, что в тот момент на нем отражалась слабость, которую он испытывал, когда дело касалось ее. Она будто выворачивала наизнанку его нутро, вытаскивая на поверхность все чувства. И он изо всех сил боролся с ней, пытаясь не поддаться и утаить их от нее. «Я не знаю его», — не отводя взгляд, прошептала девушка. «Легко хорошо относиться к тому, кто не успел показать себя с плохой стороны». «А меня знаешь?» — горько усмехнулся он. «Не уверена. Я не знаю больше, чем уверить». Она опустила голову и накрыла дрожащими пальчиками его руки, удерживающие ее за талию. На миг в нем поселилась надежда, но она тут же убила ее своими словами. «Отпустите меня, пожалуйста. Я устала и хочу отдохнуть». И он отпустил. Бьянка не готова была простить его, и Викенза понимал, что не сможет заставить ее силой. Ему оставалось только продолжать пытаться переубедить ее.